«Я никогда не стану твоей наложницей», — гордо задрала как можно выше свой нос Лилианна, стараясь всем своим видом проявить брезгливость и ненависть к этому человеку. «Я не настолько себя не уважаю, чтобы позволить к себе прикоснуться сыну бастарда. Ой, как мы заговорили», — расхохотался парень, сбив своим смехом весь ее боевой настрой. «Ты бы видела, как точно так же задирала свой нос и княжна эльфов. А сейчас что? Сейчас она только рада, если я обращаю на нее внимание, даже бегает за мной, лишь бы я с ней хотя бы поговорил. И поверь мне, мне для этого понадобилось не так уж и много времени». Продолжая смеяться, парень покинул комнату, и Лилианна совершенно неожиданно поняла то, что самые главные проблемы в ее жизни только начинаются. Охотник. Странная закутанная в бесформенный балахон фигура казалась словно продолжением какой-то тени. Кому-то, проходящему мимо нее, могло померещиться все, что угодно, только не то, чем эта тень могла быть на самом деле. Старый жрец древнего бога хаоса и разрушения Кувата молча наблюдал за тем, что происходит вокруг, отлично понимая то, что ему нужно выполнить приказ господина. В данном случае, выбора у бывшего представителя расы демонов не было никакого. Бывшим он был именно по той причине, что уже больше 5000 лет практически не контактировал с представителями своего вида. Он отлично понимал то, что стоит только кому-то узнать про его существование, как тут же на него начнется охота. И охотиться на жреца будут не только представители живущих ныне в этом мире рас, но также и представители его собственного вида. Демоны еще не забыли того исхода из родного мира, благодаря которому когда-то они оказались здесь. В результате этой войны демоны очень сильно потеряли в силах. Лучшие боевые демоны, которые являлись воплощением ненависти и злобы их народа, погибли уничтоженные драконами. И все это произошло именно из-за того, что бог хаоса пришел в тот мир. Тогда это существо так и не смогли остановить. Но никто не додумался до того, что среди их народа были приверженцы этого божества. Жрецы этого бога старательно делали все возможное и невозможное, чтобы привести своего покровителя в тот мир, где они находятся. А так как они скрывались среди правящих кругов своего народа, но и переходили первыми в новый мир, для того, чтобы привести Кувата туда. Именно поэтому этот старый демон и был вынужден сейчас искать ответы на многочисленные вопросы. Ему казалось, что решение его главного вопроса, когда же он умрет, находится практически рядом. Ведь стоило только знаменосцу хаоса поднять свое знамя, и этот мир упал бы к ногам повелителя. Жрец знал, что он попросит у древней сущности смерти. Ведь с тех самых пор, как он стал жрецом этого темного и могущественного существа, ему так и не удалось найти способ, чтобы он мог спокойно умереть. Для кого-то это выглядело глупо и наивно. Но дело в том, что жрец, проживший такой долгий срок, просто устал жить. Устал жить, а также и чувствовать каждый раз, когда он обращался к своему покровителю, или же тот сам про него вспоминал, просто невероятную боль. Только способности жреца этого древнего божества позволяли ему выжить после такого общения. Ведь несмотря на то, что этот бог питался болью и страданием своих жертв, он также отлично понимал и то, что от прихода его сущности любой разумный просто скончается в муках. Поэтому его жрецы обладали просто невероятной живучестью. Если ему переломать даже все кости в организме, то на следующий день он сможет ползти, а через неделю и ходить. Но это не решало главного вопроса. Пришествие знаменосца хаоса было сорвано, а жрецы, которые должны были отвечать за решение этого вопроса, исчезли. Почему-то старый жрец, который когда-то был верховным жрецом этого божества в своем родном мире, отлично чувствовал то, что здесь есть какая-то связь. Ведь не могли же жрецы бога Кувата предать его и просто исчезнуть? Это в принципе невозможно. Дело в том, когда жрец приносил клятву божеству, устанавливалась своеобразная связь между жрецами. Да, все они носили у себя на руках кольца, насыщенные силой своего господина. Но проблема была в том, что эти кольца не всегда можно было носить. Поэтому создавалась между жрецами своеобразная связь. Они могли узнать друг друга, даже ни разу не видя в глаза. Отлично все это понимая, старый жрец сейчас чувствовал, что у него осталась только связь с одним жрецом, тем самым старым эльфом, который фактически стал жрецом древнего бога, сразу же как только народ демонов пришел в этот мир. Этот старик уже тогда искал ответы на свои вопросы, а главным вопросом для эльфов было могущество, ведь для них самым главным предметом зависти было именно могущество тех самых древних магов, которые могли легко и просто уничтожить весь народ эльфов. Именно это и привело тогда старика к богу хаоса. Он отлично понимал то, что собственного бога, покровителя их народа в этом мире уже нет. Их богиня была настолько своеобразным существом, что абсолютно не обращала никакого внимания на собственных, так называемых, детей. Именно из-за отношения богини к ним, эльфы и стали называть себя детьми богов. Но сейчас это никого не беспокоило, достаточно было понять то, что эти дети богов были готовы поклоняться кому угодно, и приносить какие угодно жертвы. Главное, чтобы им дали в руки силу, которая была несопоставимой с силами любых разумных, населяющих этот мир. Именно рассчитывая на поддержку магов этой расы лесных жителей, жрецы древнего бога Куватай постарались завести там как можно больше последователей для себя. Но оказалось, что эльфы не любили платить по счетам. Единственный жрец эльфов, столкнувшись с тем, что необходимо возвращать то, что взял от хозяина, сделал так, чтобы эльфы категорически не воспринимали никаких богов, кроме своего собственного. Конечно, этот старик не был единственным приверженцем древнего бога, были и другие, но все они погибли в тот самый момент, когда гнев аватаров человеческих богов обрушился на их государство. Сейчас легко было судить, а также и говорить о том, какие были возможности у тех или иных разумных, но как уже говорилось, все это было раньше. Самый древний жрец этого бога в этом мире задумчиво покосился через улицу на проехавшего мимо дворянина, который ехал в карете. Несмотря на то, на карете были одеты какие-то странные чехлы, но демон узнал произведение искусства древних эльфов. Естественно, что у него возникло много самых неожиданных вопросов. В первую очередь, его интересовало то, откуда в столице государства людей мог появиться подобный артефакт. Ведь по сути, такая карета была бесценным произведением искусства и артефакторики. А значит, такая карета просто могла появиться здесь, неизвестно откуда. Все это понимая, демон насторожился. Неужели вернулись древние маги? Но откуда? Если вернулись эти существа, то тогда вполне понятно то, что могло случиться со знаменосцем хаоса, столкнувшемуся с этими представителями неизвестной расы, которые могли обратить внимание на происходящее рядом с ним. Естественно, что древним магам подобное вряд ли бы понравилось. Но немного погодя он заметил то, что из кареты вышел вполне обычный себе человек. Обычный, и не совсем. Все предметы, которые были одеты на этого человека, практически отдавали могущественной силой. Демон это великолепно чувствовал. Ведь он был тем самым разумным, который тысячи десятки тысяч лет назад научился распознавать силу от своего господина. И сейчас он отлично понимал степень опасности, исходящей от парня, который вышел из этой древней кареты. Аккуратно наблюдая за домом, к которому подъехала карета, древний демон совершенно неожиданно для себя заметил то, что не он один наблюдает за этим зданием. Немного в стороне находились еще пара разумных, которые странно знакомо отдавали для него чувствами холода и смерти. Присмотревшись к ним, древний демон понял то, что в данном случае он имеет дело с вампирами. Какие-то вампиры старательно следили за парнем, который имел подобные артефакты. Но с чем это могло быть связано? Чего именно они пытались таким наблюдением достичь? Удивленный демон тут же постарался отодвинуться еще глубже в тень. Он понимал, что сила его господина защитит от нежелательного обнаружения, но рисковать все равно не хотелось. Именно благодаря этому, а не тому, что он всю свою жизнь рассчитывал только на силу господина, и позволяло этому жрецу не один десяток тысяч лет водить разумных этого мира за нос, не говоря уже про демонов, которые так и не поняли, почему это божество сумело прорвать все их кордоны и защиты. Ведь они не знали того, что один из жрецов, отвечающих за защиту границы их мира, был верховным жрецом древнего божества. Тихо усмехнувшись своим мыслям, демон медленно двинулся в сторону, стараясь найти в защите этого дома хоть какую-то брешь. Видимо, вампиры этого так и не обнаружили, иначе бы они бы уже давно постарались пробраться внутрь, чтобы нанести свой удар. Ведь все они здесь находились не просто так, а значит, нужно было им что-то в этом доме, или кто-то. Задумавшись, древний жрец совершенно неожиданно для себя обнаружил маленький проход, с помощью которого он мог бы в нужный момент прорваться туда и получить желаемое. Неужели тот, кто ставил эту защиту, заранее предусматривал возможность своего собственного перехода на сторону врагов хозяина этого дома? Жрец не спешил, так как он отлично знал то, насколько опасен разумный, с которым его сейчас свела судьба. Этот человек участвовал в уничтожении знаменосца. Об этом по территории этого государства уже ходили целые легенды. Кто-то даже рассказывал о том, что молодой дворянин, верхом на коне, практически в одиночку ворвался в лагерь приверженцев бога хаоса и уничтожил его лично. Естественно, что жрец отлично понимал то, что все это всего лишь сказки. Сказки и откровенное вранье. Но даже если этот молодой дворянин никоим образом не был причастен к гибели знаменосца, то он по крайней мере мог бы знать то, кто действительно это сделал. Внимательно рассмотрев еще раз возможные пути отхода, жрец с неудовольствием заметил, что этот проход к дому, сквозь все щиты этого здания, на самом деле является длинной и довольно витиевато запутанной нитью. Если он будет уходить по этой линии, по которой будет заходить внутрь, то потратит слишком много времени, а пытаться вырваться на пролом для него было опасно. Кто знает, какие защиты там поставлены, какие плетения задействованы. Тяжело вздохнув, древний жрец понял, что выбора у него не остается. Нужно потратить практически всю ночь, чтобы пробраться до этого дома, а потом, может быть, придется потратить ровно столько же, чтобы выбраться обратно. Дождавшись, пока полностью стемнеет, и наблюдавшие за домом вампиры куда-то отвлекутся, жрец медленно двинулся вперед. Нить была настолько тонкой и неуловимой, что буквально было невозможно ее почувствовать, но его чутье никогда не подводило, и поэтому жрец был уверен в том, что рано или поздно доберется до нужного места. Шаг за шагом, наклон за наклоном, он проходил все защитные линии, позволяющие ему пройти внутрь. И вот когда ему оставалось сделать последний шаг, какое-то странное ощущение опасности захлестнуло древнего жреца. Он понял, что дальше ему идти просто нельзя, но и возвращаться было уже поздно. Впервые за всю свою жизнь древний жрец решил нарушить свое основное правило. Он решил попробовать не прислушиваться к своему ощущению опасности, особенно учитывая то, что ему осталось совсем чуть-чуть, чтобы добраться до вожделенного объекта его охоты, человека, который наверняка знает секрет гибели знаменосца. Если бы были живы жрецы, которые должны были полностью курировать весь процесс становления его армии, то демону было бы гораздо проще. Тем более, что жрец, который был человеком, занимал в империи Рикон довольно высокий пост, а значит мог сам выяснить все необходимое. Но уже было поздно что-либо менять, жрецов не вернешь, тем более, что даже древний хозяин так и не понял того, что с ними случилось, ведь их души ему так и не попали. Задумавшись над этой странностью, древний жрец сделал шаг вперед, и совершенно неожиданно для него, все вокруг изменилось. Резко попытавшись вернуться назад, демон наткнулся на решетку, которая ударила его молнией. Отброшенное в центр помещения, где он оказался, тело несколько мгновений билось в судорогах. Все-таки эти плетения были очень болезненными. Скрипя зубами от злости, древний жрец принялся оглядываться, пытаясь понять то, куда же он попал. Совершенно неожиданно для него, он понял, что находится в каком-то подземелье. Видимо, даже этот ход в это здание был специально сделан так, чтобы желающие сюда попасть, не заподозрили ловушку. Точно так же, как это произошло с жрецом древнего бога. Наивно сунувшись внутрь, демон с помощью телепортации был перенесен в каземат, в котором сейчас должны его будут обнаружить местные стражники. Ухмыльнувшись от этой мысли, древний демон достал свое кольцо жреца, которое намеревался использовать. Они еще не знают, с чем столкнулись, а значит, их ждет сюрприз. Совершенно неожиданно для него, когда он попытался одеть кольцо, в тело жреца ударила молния. Забившись в конвульсиях, жрец выронил перстень, который тут же откатился в сторону и провалился сквозь решетку. Продолжая шипеть сквозь зубы, старый демон понял то, если бы он сразу обратил внимание на ту клетку, в которую попал, то старик не стал бы доставать своего перстня. Ведь эта клетка была явно произведением рук древних магов. Они наверняка предусмотрели то, что у чужака, который попытается вторгнуться на эту территорию, может быть в руках какой-нибудь артефакт. Именно поэтому эти плетения сейчас старательно отслеживали то, что делает пленник. Стоило ему только попытаться взять в руки хоть что-то, что могло нанести вред хозяину этого дома, как его тут же била молния. Честно говоря, демон он даже вздрогнул, представив то, что бы с ним бы происходило, если бы этот перстень в момент его переноса в эту клетку был у него на руке. Самое обидное для него было в том, что достать выпавший перстень, жрец теперь не мог, ведь для этого нужно было просунуть руку сквозь прутья решетки. Естественно, что подобного ему никто не позволит, и теперь демон понял всю опасность ситуации, в которую попал. Зашипев со злости сквозь зубы, древний жрец медленно обернулся. Как и следовало ожидать, клетка была сделана из добротного мифрила, и здесь он ничего не мог сделать. «Какие гости!» — раздался удивленный возглас, когда жрец уже устал ждать того, кто его вторжение хоть кто-то обнаружит. «Честно говоря, я уже думал о том, как же мне тебя найти, но ты пришел ко мне сам, так уж и быть, будь моим гостем». Удивленно повернувшись, древний жрец увидел перед собой того самого молодого дворянина, который на его глазах выходил из той самой древней артефактной кареты. Но почему он говорил так, словно ждал того, что к нему придет подобный гость? Видимо, жрец задал этот вопрос вслух, потому что, расхохотавшись, молодой дворянин рассказал ему о том, что не так давно, некоторое время назад, в этой же клетке находился известный ему гном. К сожалению, второго жреца в клетку запереть не получилось, да это и не было нужно. Достаточно было того, что он и так все рассказал. Заскрипев зубами от ненависти, древний жрец решил, что он будет молчать. Молчать, чтобы ему этот человек не говорил, или, чтобы он с ним не делал. Но как ни странно, молодой дворянин всего лишь забрал тот самый перстень, который олицетворял связь жреца с его господином. Забрал, после чего, продолжая смеяться, просто ушел. Не скрывая своего удивления, древний жрец попытался к нему обратиться, чтобы понять то, почему-то тот так себя ведет. Но парень, просто отмахнувшись от своего гостя, заявив, что поговорить с ним будет позже, а сейчас ему нужно спешить. Все-таки на следующий день была назначена коронация нового императора в этом государстве, а он, как друг императора, не мог там не присутствовать. Старый демон устало опустился на колени, понимая, что сейчас он ничего не может сделать против этого странного человека, особенно учитывая то, что этот парень каким-то невероятным способом сумел не только найти многочисленные артефакты древних и научиться ими пользоваться. Этот молодой дворянин сумел также фактически полностью уничтожить всех жрецов древнего бога хаоса и разрушения Кувата, которые только ему попадались на пути, и от этого старому жрецу становилось не по себе. Он отлично понимал то, что в результате всех этих событий попадет в немилость своего господина. Но здесь, в этой клетке, хозяин его не достанет. Но стоит ему только выйти из нее, как гнев господина будет велик и безмерен. С каким-то странным и грустным смешком, демон понял, что новым верховным жрецом господина в этом мире будет эльф. Как бы это смешно ни звучало, но ведь эльфу от господина нужно только одно – власти, бессмертие. Этот идиот еще не понимал того, насколько опасны такие просьбы. Когда-то древний жрец, демон, попросил у повелителя хаоса бессмертие, а теперь он только молил о смерти. О ней можно было только мечтать. Конец. Или начало. Наконец наступил тот самый день, которого так ждали многие придворные императора, которые надеялись на то, что со сменой правителя им также удастся изменить свое собственное положение, а также и положение своей семьи в империи Рикон. День, когда новый император вступил на престол. День коронации. Именно в этот день старый император передаст полностью власть в руки своего наследника. Естественно, что очень много придворных старательно в последнее время старавшихся обратить внимание наследника на себя, сейчас в мечтах занимали новые посты, были едва ли не сами личными хозяевами империи. Кто-то, кто наблюдал бы все происходящее со стороны, немного бы удивился, заметив разницу в поведении многочисленных придворных. Те, которые старательно пытались обращать на себя внимание принца, сейчас ходили уверенные в своем будущем, совершенно не сомневаясь в том, что их ждет. А те, которые служили старому императору, старательно пытались найти пути соприкосновения с новыми хозяевами жизни. Иначе назвать всех придворных, которые заранее сумели подсуетиться, было просто невозможно. Да, наверняка кто-нибудь умный заявил бы о том, что у принца Рукара есть собственные друзья, и эти друзья, скорее всего, займут все нужные посты в империи. Не скажите, даже обычным придворным лизоблюдам всегда найдется роль при дворе нового императора. Все придворные это великолепно знают. Например, тот, кто подавал раньше императору тапки, теперь будет подавать сапоги. Тот, кто отвечал за его как ночной горшок, теперь будет отвечать за утренний кубок с вином. Да мало ли какую должность могут вручить тому или иному придворному, который сумел отличиться, или прогневать нового императора, ведь всегда можно наоборот поменять местами должности придворных, которые они выполняли спустя рукава. Точно так же, молодой император мог легко и просто заменить этих придворных на других. Вот только проблема существовала в том, что нового придворного нужно будет всему обучать. Вы знаете, как сложно подавать утром обувь императору, когда он только проснулся. Не дай боги, ты не так наклонишься, или не под тем углом встанешь. Ведь таким образом ты можешь загородить проход императору. Если император будет вынужден ждать, пока ты освободишь проход, то считай, что ты уже потерял свою должность. Кто-то наверняка сказал бы, что все это глупо. Может быть, но дело в том, что любое движение правителя государства – это какой-нибудь ритуал, отточенный придворными за тысячелетия существования человеческой расы в этом мире. Ведь точно так же и сами эти придворные не одеваются самостоятельно. Ведь тот дворянин, который одевается самостоятельно, без помощи слуг, является всего нищим. Естественно, что ни один добропорядочный дворянин такого себе не позволит. Даже если у него не будет денег на себя, но чтобы у него был слуга, деньги найдутся. Точно так же, можно было и сказать и про их наряды. Сегодня все придворные старательно наряжались, и теперь выглядели как мифические птицы, павлины. Говорят, что такие птицы когда-то были где-то далеко на востоке этого мира. Эта птица выглядела словно какое-то невероятное буйство красок, а также и драгоценностей. Но дворяне, в первую очередь, размышляли о том, что им необходимо показать новому императору свое благосостояние. Ведь тогда, когда он будет распределять должности при дворе, молодой император наверняка определит, что стоявшие перед ним придворный, который буквально весь целиком обвешан золотом, не нуждается в деньгах, а значит и должность во дворце хочет занять только из преданности своему господину. Естественно, что подобному дворянину император не предоставит какую-нибудь должность с меньшим окладом, ведь это будет чистым оскорблением высокородному человеку. Но даже те дворяне, которые старательно сейчас хранили внешнее спокойствие, уверенные в своей жизни, в душе метались и переживали, ведь таких, как они, вокруг сейчас хватало. А значит, у нового правителя государства будет просто не невероятный выбор желающих занять возле него какую-нибудь хлебное местечко. Именно это знание вынуждало всех этих придворных переживать и опасаться за свою будущую жизнь. Тем более, что в последнее время с помощью тайной службы империи было раскрыто несколько заговоров подряд против императора. Такого, правда, еще никогда не бывало, чтобы подряд, в течение нескольких лет, шли один за другим заговоры. Такого не бывало. Обычно между заговорами могло пройти несколько лет, а то и целый десяток. А тут, некоторые подумывали о том, что все эти заговоры были какими-то своеобразными толчками со стороны государств, врагов империи Рикон. Ведь по сути, у дворян на все это просто бы не хватило денег. Ну сами подумайте, сначала нужно заплатить налоги в императорскую казну. Потом, вам необходимо выяснить все нужное, что вам понадобится для преступного заговора. Оружие. Подкупленные гвардейцы императора, наемники, да мало ли что может понадобиться, все это огромные суммы денег, не одна тысяча, не десять, а десятки, а то и сотни тысяч золотых. Все это возможно только в том случае, если кто-то идет впереди этого заговора, кто-то, кто имеет огромный доход и еще более огромную власть. Простые бароны или графы подобного устраивать не будут, для них это просто не имеет никакого смысла. Честно говоря, мелкопоместные дворяне очень редко были замешаны в каких-либо заговорах против действующей власти. Только тогда, когда они являлись вассалами какого-нибудь великого герцога. Того самого великого герцога, который участвовал в подобном заговоре, а то и был вдохновителем его. Тогда, да, баронам и графам ничего другого не оставалось. Ведь они отлично понимали то, что это их сюзерен. А раз сюзерен решил устроить заговор, то и они должны его поддерживать, а также и выполнять все приказы своего господина. В этом для большинства придворных и была главная проблема. Они могли служить императору, но сами при этом иметь отношение к какой-нибудь семье вассалов, какого-то великого герцога. И в этом случае возникал вопрос, служить императору верно и предать свою семью, или же предать императора, которому поклялись в верности, и поддержать собственную семью. Многие из таких дворян даже не задумывались во время возникновения такого вопроса. Ведь наверняка новый хозяин государства, который займет трон благодаря какому-то хитрому придворному, вовремя открывшему ему двери, наверняка не забудет такую помощь. Естественно, что придворные надеялись на то, что не только останутся во дворце, и будут и дальше занимать свою должность, но при этом они еще и станут какими-нибудь еще более важными придворными. Но в последнее время ничего подобного не происходило, все заговоры душились на корню. Единственной надеждой различных заговорщиков было только то, что великий герцог Курас, глава тайной службы империи, точно так же, как и его старый друг, император Ларук, передаст власть кому-нибудь не столь принципиальному и верному императору. Конечно, в первое время такой служака будет старательно пытаться выслужиться перед своим господином, а значит и о заговоре в ближайшие несколько лет говорить не стоит. Достаточно было понять то, что будет возможность подкупить такого разумного довольно крупной суммой денег, и тогда тайная служба империи не обратит никакого внимания на происходящее где-нибудь в определенном месте. Но все это дело будущее, а сейчас все придворные ожидали только того, когда к ним выйдет новый император, император Рукар, и они смогут продемонстрировать ему всю свою верность и преданность, старательно отталкивая локтями всех дворян, которые окажутся не столь шустрыми и сообразительными. В это время, в этом море волнения и беспокойства, можно было заметить пару островков спокойствия, которые выделялись из общей массы так, словно они действительно являются скалами в бушующем море. Эти дворяне спокойно стояли на своих местах, не реагируя на происходящее. Надо ли говорить о том, что в этот день никто из приближенных к императору и его семье не посмел закрыться в своих альковах, ведь это не был какой-либо прием, это была коронация, а значит, всем дворянам, которые должны были находиться в императорском дворце, необходимо было присутствовать в общем зале. В одном из таких островков можно было заметить двух молодых дворян, которые своими ледяными взглядами распугивали всех вокруг находящихся придворных. Но даже те дворяне, которые с большой радостью бы воткнули этим дворянам сейчас нож в спину, были вынуждены приветственно им улыбаться и поздравлять, ведь это были друзья нового императора, а значит, и от них тоже сейчас очень многое зависело. Некоторые из придворных старательно пытались как-то подойти к этим дворянам, чтобы пообщаться с ними, ведь наверняка император обратит внимание на то, что какой-нибудь из придворных находится рядом с его друзьями, а значит, тоже является его другом. Но ледяные взгляды этих дворян заставляли таких умников тут же ретироваться. Связываться с ледяным великаном, великим герцогом Гранур и его родственником графом Марин никто так и не рискнул. Тем более, что в последнее время стали просачиваться слухи о том, что молодой герцог является еще и фаворитом дочери императора. Причем сам император Ларук и его сын, наследный принц, никак особо не отреагировали на это известие. Естественно, что большинство дворян тут же поняли причины подобного поведения. Скорее всего, за неимением лучшей кандидатуры, старый император сейчас рассматривает именно кандидатуру этого молодого дворянина в качестве будущего жениха своей довольно своевольной дочери. Но ведь он был уже женат на молоденькой вампирессе, дочери великого князя Нурада. Скажете вы, да, был женат, но уже вся империя Рикан знала то, что этот брак является по сути шагом политическим, и ничего особенного из себя не представляет. Поэтому даже как-то вмешиваться этот вопрос можно было и не пытаться. Понятно же, что вампиресса ничего не сможет противопоставить, если молодой дворянин объявит о том, что у него появляется новая официальная жена, особенно учитывая то, что последнее время этого великого герцога все заметили за тем, что он ничем особо от остальных дворян империи Рикан не отличается, ведь он даже старался сейчас соответствовать моде. Он гнался за властью, ради этого был готов на все, даже закрутить роман с принцессой, несмотря на то, что у него молодая и довольно красивая жена. Рядом с ним в последнее время появились маленькие мальчики, пажи очень женственного вида. Хуже того, что они были очень похожи на эльфов. Разглядывая этих женоподобных мальчиков, половина придворных исходила на слюни от жадности и вожделения, и где только он мог таких найти. Но кто знает, на что способны деньги. А денег у этого молодого дворянина было просто немерено. Об этом знала уже вся империя, ведь даже его самые с виду дешевые амулеты и перстни, одетые на руках, на самом деле являлись артефактами древних, и воплощали в себе невероятную мощь и богатство. Тот, кому удалось побывать в его личном кабинете, в городской резиденции, не мог ничего сказать нормальными словами. Он только ругался и проклинал себя и своих предков за нищету. Это могло означать только то, что этот молодой дворянин настолько богат, что становится даже жутко. Но, как уже говорилось, никого такие подробности особо не интересовали. Все просто терялись в догадках, откуда у него такое богатство. Но поговаривали о том, что великий герцог Гранур был невероятно большим оригиналом. Несмотря на то, что он сейчас был практически одним из самых богатейших людей в империи, этот молодой дворянин не забывал своего увлечения и продолжал охотиться на территории проклятой пустоши на разные артефакты и местных тварей. Кто-то сказал бы, что это просто дикость. Зачем великому герцогу, при его богатстве и могуществе, совершать подобную глупость? Но факт оставался фактом. У этого молодого дворянина все чаще и чаще появлялись новые артефакты. Хотя новыми их назвать было проблематично. Все они были признаками того, что внимание и благословение богов продолжали сопровождать этого парня везде, начиная с его буквально первого дня появления в столице. Ведь иначе как вмешательством богов назвать то, что его признали своим родственником дворяне, всегда кичившиеся своей чистой кровью, просто нельзя. Так что просто переводить все то, что с ним происходит, на обычную удачу, было бы глупо. Ни о какой удаче здесь и речи не шло. Главным поводом для всего этого было то, что он действительно владел невероятным богатством. Время от времени он даже позволял себе подарки, но эти подарки стоили баснословных денег. Именно из-за этого многие придворные дамы сейчас старательно строили ему глазки, превосходно понимая то, что этот молодой дворянин сейчас достоин их внимания по той причине, что его богатство превышает все возможные пределы, на которые они только могут рассчитывать. А значит, любая благородная дама, которая привлечет к себе внимание этого молодого дворянина, даже на одну ночь, может рассчитывать на невероятно богатый подарок с его стороны. А те дворяне, к семьям которых принадлежали такие дамы, сейчас старательно надеялись на то, что он тоже обратит внимание на их жен или дочерей. Только эти благородные в первую очередь думали о том, что в результате подобного акта им удастся скомпрометировать этого великого герцога, и в результате получить от него что-то другое, не касающиеся каких-либо украшений или безделушек, которые так любят женщины. Некоторые дворяне были согласны даже на приличную сумму золотом, например, пару сотен тысяч золотых. Судя по всему, для этого герцога в таких деньгах не было ничего запредельного, а значит можно было рассчитывать на получение подобного вознаграждения. Наверняка нашелся бы кто-то умный, кто попытался бы заявить о том, что в результате подобного, дворяне всего лишь позорят свои семьи, позволяя своим супругам таким образом нанести вред имени и чести своей семьи. Но дело в том, что все эти благородные дворяне не видели ничего зазорного в том, если их супруга подобным образом опозорит семью, связавшись с этим молодым дворянином, для достижения нужных целей. Ведь по сути, все это позором не являлось, так как в результате, эти дворяне действительно получат желаемое, заполучив себе подобным образом своеобразного покровителя. А покровителя, который будет помогать этим дворянам продвигаться на ниве их служения императору. Кто-то сказал бы, что это звучит очень пафосно. Да, все это так и было. Но именно ради этого все они и старались, так как иначе получить титул одного из приближенных императора было просто невероятно сложно. Все дворяне отлично подобное понимали, а также знали еще и то, что дело сейчас было отнюдь не в пафосе. Дело было именно в выгоде, в личной выгоде того разумного, который надеялся с помощью своих родственников или близких, которые всего лишь выполнят свою задачу, заполучить какие-либо бонусы или благодарности со стороны друга императора, или же приближенного к нему. Кто-то мог бы сказать, что все это мерзко, и до невозможности оскорбительно для благородных людей, но ведь благородные для этого и создают семьи, отлично зная то, что в результате семейного союза ни о какой любви не идет и речи. Именно поэтому любая женщина, дворянка должна была быть готова в любой момент раздвинуть ноги по приказу своего мужа, чтобы заполучить для семьи какие-либо бонусы. А если это будут еще и довольно приятные бонусы, которые могли бы иметь отношение к богатствам и драгоценностям, или каким-либо подаркам в виде различных артефактов, то поверьте мне, никто из этих дворян не стал бы как-либо сопротивляться подобному подарку со стороны дворянина, приближенного к императору. Более того, ради внимания этого дворянина, который мог не только отблагодарить их, но при этом и приблизить их к цели, а целью для них было богатство и титулы, даже те дворяне, которые так кичились своей чистотой крови, с огромной радостью подложили бы под этого молодого дворянина, который прослыл сыном бастарда, практически всех своих родственников. бабушек, дедушек, жен, дочерей. Речь шла даже не о том, кого бы именно захотел бы использовать этот дворянин. Главное, чтобы он захотел использовать именно представителей их семьи. Все это дворяне превосходно понимали, и поэтому были согласны даже на подобное, на то, что могло бы для кого-то показаться позорищем его семью, или же его дом. Ведь в данном случае речи о чистоте крови не шло. Речь шла о богатстве и о титуле. Сейчас все эти дворяне превосходно понимали то, что из-за своего титула этот молодой дворянин стал гораздо выше, чем все они даже себе представляли. Дворяне, которые могли себе некоторое время назад позволить откровенно оскорблять и насмехаться над этим парнем, сейчас старались помалкивать, превосходно понимая то, что в результате всех этих событий этот молодой дворянин стоит просто невероятно высоко для всех их усилий или попыток как-либо ему помешать. Поэтому становилось понятно то, что этот молодой дворянин сейчас для всех охотников за титулами является целью номер один. Ведь он, кроме того, что был невероятно богат, умудрился привлечь к себе внимание самой принцессы Ларизы, дочери императора Ларука. Если этому парню удастся породниться с императором, дворяне будут недовольны. Недовольны тем, что кто-то сумел их обогнать на этом поприще. Но на этом их недовольство закончится. Связываться с убийцей благородных, который был знаменит тем, что просто уничтожает своих врагов, желающих не было. Внезапно прозвучавшие фанфары, которые символизировали вхождение в зал нового императора, привлекли внимание всех дворян и отвлекли тех, кто сейчас размышлял над бренностью бытия и над несправедливостью всего происходящего вокруг них. Проблема была в том, что многие эти дворяне действительно ненавидели до глубины души молодого великого герцога Гранур, но они достаточно уже узнали того, что их заставляло просто терпеть его. Ведь этот молодой дворянин мог уничтожить любого из них буквально одним мановением пальца. Поэтому связываться с этим парнем просто никто не хотел. Тем более, что сейчас в зале должен был появиться новый император, император Рукар. А значит, всем этим придворным необходимо сосредоточиться, так как в зал входит тот, от того зависит вся их дальнейшая жизнь. Распахнувшиеся двери продемонстрировали собравшимся, что в зал медленно и величаво входит молодой парень, который старательно хмурился, пытаясь изобразить из себя что-то значимое. На самом деле, все придворные знали то, что молодой император по сути является таким же молодым оболтусом, как и все их дети. Ведь у него в голове не было ничего, кроме гулянок, а также и флирта с молоденькими фрейлинами. Многие девушки-дворянки тут же напряглись, ведь им нужно будет обратить на себя внимание нового властителя государства. Да, все эти баронессы и графини вряд ли сумеют выйти за него замуж, родословная не позволит, а вот стать его любовницей, для них вполне по силам. Соответственно, можно было понять и то, что этим девушкам может удастся достичь того, чего так и не смогли достигнуть их родители, старательно выслуживаясь перед отцом этого молодого императора. Поэтому они тут же принялись поправлять свои платья, чтобы буквально на грани риска показывать ему самые интимные части своего тела, которые только возможно. За всем этим безумием с легкой усмешкой наблюдали те самых два молодых дворянина, которые сейчас абсолютно не переживали за свое будущее, ведь они никак не зависели от смены власти. Они были друзьями наследника императора, а значит, для них просто нет никакой нужды старательно сейчас высовываться вперед и расшаркиваться перед молодым властителем этого государства. А то, о чем было нужно, дворяне уже переговорили с новым императором еще вчера, а сейчас они отдали своего товарища и друга на растерзание придворным. Все зависело сейчас именно от того, насколько сумеет этот молодой император сопротивляться влиянию всех этих дам и их родителей. Рядом с молодым императором шел его отец, бывший император Ларук, а также его мать, которая продолжала быть императрицей до тех пор, пока ее сын не женится. Все отлично понимали, что старый император сейчас займет должность советника. Но ведь советовать тоже можно по-разному. Если бы император Ларук не появился в зале, то значит тогда всем старым придворным следовало бы забеспокоиться. Но теперь они надеялись только на то, что их верная служба своему господину позволит им остаться хотя бы на своих должностях. Естественно, что первым делом дворяне должны были принести присягу. Все началось именно с самых высокородных, великих герцогов. Первым вперед выдвинулся тот самый молодой дворянин, следом за которым двигался его родственник. Воспользовавшись правом родни, они могли вместе выйти, и принести присягу новому сюзерену. А так как они являлись его друзьями, то этим дворянам становиться на колено перед императором не было нужды, ведь он отлично знал их, а также знал их дружбу и службу. Поэтому, выдвинувшись вперед, великий герцог Гранур и граф Марин только наклонили головы, поприветствовал своего сюзерена, поклявшись ему в верности. «Я рад, что вы здесь в этот день со мной, друзья мои», — ласково улыбнулся этим дворянам император Рукар и показал им рукой, чтобы те встали рядом с его семьей. Это было показателем, который четко дал понять придворным то, что эти дворяне стали еще опаснее. Если раньше они могли оказывать какие-то услуги императору, но находились обычно дальше, то сейчас все придворные поняли то, что эти двое молодых дворян поставлены молодым императором фактически на место советников. А значит, в ближайшее время от них можно получить невероятно большое количество проблем тому, кто хоть чем-то им вредил. Естественно, что присутствующие в зале придворные, которые хоть когда-либо переходили дорогу этим благородным молодым людям, напряглись, так как поняли то, в какой опасности они сейчас находятся. Ведь все они отлично понимали то, что великий герцог Гранур не зря получил прозвище «Ледяной великан» и «Убийца благородных». Этот молодой дворянин абсолютно не умел никого прощать. Если кто-то когда-либо перешел ему дорогу, то можно было легко предугадать дальнейшее развитие событий. Этот дворянин не только никогда никого не простит, но и постарается по возможности отомстить как можно более жестоко. Некоторые из дворян даже начали задумываться на тему того, что им нужно в ближайшее время попытаться куда-нибудь исчезнуть. В лучшем случае, они могли бы отправиться в свое родовое поместье на несколько лет, минимум десяток, пока существовала хоть какая-то возможность того, что этот молодой дворянин забудет про них и не станет преследовать там представителей их семьи, либо вообще покинуть территорию империи Рикон, старательно скрываясь в чужих землях. Вот только ситуация ухудшалась тем, что в результате такого бегства дворяне останутся без своих земель, и тогда ни о каком богатстве и достатке и речи быть не может. Конечно, кто-то может заявить о том, что в результате такие дворяне сохранят свои жизни. Да, они их сохранят. Вот только толку от такой жизни для них не будет. Ведь вся жизнь дворянина посвящена дворцовым интригам, а также и охоте за титулами. Поэтому все эти дворяне превосходно понимали то, что в результате подобных событий они легко и просто могут попасть в ситуацию, которая может для них показаться худшей, чем даже ссылка на какие-нибудь рудники. Но сейчас был праздничный день, и существовала возможность того, что эти дворяне, в честь того, что их друг стал императором, постараются забыть обо всех этих причинах противостояния. Ведь даже великий герцог Курас, начальник тайной службы империи, с которым у них было открытое противостояние, сейчас спокойно и вежливо подошел к ним и поздоровался. Надо ли говорить о том, что они также вежливо ему ответили, никак не демонстрируя своего предвзятого отношения к старику. Если бы придворные не знали того, что произошло не далее, чем вчера, то они бы просто потерялись сейчас в догадках. Но видя все это, они понимали то, что активное противостояние между этими домами закончено. Дело в том, что не далее, чем вчера, дочь великого герцога Курас, как та самая девушка, которая стала причиной раздора между этими семьями, отправилась в дальний монастырь. Честно говоря, придворные даже не догадывались о том, каким богам сейчас там молится. Но факт оставался фактом, и девушка была отправлена отцом в монастырь, так как все же не смогла найти повод, а также и способ, чтобы навсегда прекратить эту вражду. Кто-то поговаривал о том, что император Ларук хотел выдать эту девушку за какого-нибудь своего заслуженного дворянина. Многие из дворян, которые имели заслуги перед империей, а также и огромные долги у ростовщиков, тут же постарались попасть на глаза своему старому сюзерену. Но слух оказался блефом. Великий герцог Курас не собирался давать возможность своей дочери таким образом искупить свою вину. Раз она не смогла найти общий язык с молодым герцогом Гранур, которого когда-то оскорбила, то вариантов для нее не оставалось. Девушку просто отправили в монастырь, куда ее повезли несколько стражников великого герцога Курас. Кто-то бы наверняка вспомнил о том, что девушка была довольно хорошим магом, лекарем. А что вы думаете, что монахини не болеют? Им тоже иногда нужна помощь подобных специалистов. Тем более, что в монастырь женский. Некоторые из молодых дворян, узнав об этом, тяжело вздохнули, понимая, что в последнее время потратили слишком много времени зря, ведь они пытались обратить на себя внимание дочери великого герцога Курас, а оказалось, что ничего подобного, что было бы похоже на исполнение их планов, этот старик воплощать не собирается. Один за другим вперед выходили остальные великие герцоги, чтобы поприветствовать своего нового сюзерена и принести ему присягу. Но в этот раз, в отличие от обычного, вперед вышло всего три великих герцога. Надо ли говорить о том, что вся проблема заключалась именно в невозможности присутствия одного из представителей этой знати, ввиду того, что он был мертв? Это было вообще что-то жуткое. Великий герцог Тиран, который в последнее время и так практически остался без наследников, скончался в своем собственном кресле, когда ему принесли новость о гибели последнего сына. Род великого герцога Тиран навсегда угас, ведь его родная дочь сейчас находилась в замужем за графом Марин. Кто-то сказал бы, что этот вопрос решить гораздо проще, чем вы думаете. Достаточно всего лишь дождаться первого сына этой девушки и обозначить его наследником когда-то могущественной семьи. Да, это все легко сказать, но как назвать великим герцогом того, у кого территории едва ли до графских дотягивали? Ведь благодаря тому, что от него ушли все вассалы, великий герцог Тиран теперь не мог претендовать на этот титул. И только гибель его последнего сына, который совершенно неожиданно подавился какой-то косточкой, и избавила эту семью от позора. Но никто из дворян сейчас не старался вспоминать о том, что произошло. Ведь все отлично знали о том, что сам император Ларук и его ближайший друг великий герцог Курас, начальник тайной службы империи, сделали все возможное, чтобы найти преступников, объявивших такую страшную войну этой семье. Но несмотря на все усилия этой могущественной структуры, никаких ответов они так и не обнаружили. Скорее всего, эту семью уничтожил кто-то, кто был достаточно могущественным и хитрым, чтобы сделать все так, чтобы никто не смог его в чем-либо обвинить. Единственное, о чем сейчас переживали все эти придворные, так это о том, чтобы не попасться на дороге тем самым разумным, которые так легко и просто уничтожили семью великого герцога Тиран. Если они смогли так легко справиться с подобным могущественным разумным, то что им стоит уничтожить какого-нибудь графа или барона? Но, как уже говорилось, никто так и не понял того, кто и за что уничтожил эту семью. И эта тайна заставляла нервничать практически всех жителей империи Рикон, имеющих отношение к благородному сословию. Но, по крайней мере, после всего произошедшего, все дворяне империи постарались озаботиться присутствием у себя магов, лекарей. Ведь если бы возле молодого наследника великого герцога Тиран, который в тот момент ел рыбу, был маг, лекарь, то наверняка он легко и просто достал бы ту несчастную косточку из горла ребенка, который задыхался прямо на глазах слуг, не имевших возможности что-либо сделать. Все знали то, как предвзято представители этой семьи относятся к магам. Поэтому они отлично понимали еще и то, что, возможно, это и стало причиной гибели этой семьи. Ведь почему-то они ненавидели магов. Именно здесь и крылся тот самый секрет, из-за которого вся эта семья прекратила свое существование. Но сейчас никто не собирался напоминать новому императору, а также и его друзьям о том, что произошло. Это было опасно, ведь таким образом можно было вызвать неудовольствие у самого молодого императора Рукара. Именно поэтому придворные, старательно улыбаясь, продолжали один за другим подходить к трону императора, поздравлять и приносить свою присягу, клясться ему в верности. И великий герцог, молодой дворянин, задумчиво смотрел на происходящее вокруг него, и в душе у него царил странный покой и умиротворение. Как никогда в своей жизни герцог Гранур был спокоен и отлично понимал, что фактически достиг нужной ему цели. Все происходящее в империи Рикон теперь находилось под его надзором. Даже великий герцог Курас, начальник тайной службы империи, был фактически в его руках. Вспомнив последний разговор с этим пожилым дворянином, Гарзу не мог сдержать улыбки. Старик совершенно не ожидал того, что он перехватит его дочь, отправленную в монастырь, и заберет к себе домой. Молодой герцог обуславливал это тем, что не хочет расстраивать молодого императора Рукара продолжением этой вражды. Так пусть его правление начинается с примирения между двумя могущественными семьями. Таким образом он привлек внимание не только членов императорской семьи к себе, но и привлек на свою сторону самого этого старика. Ведь он наконец-то мог вздохнуть спокойно, а значит, начнет совершать ошибки. Кто-то мог бы сказать, что парень в последнее время стал себя вести слишком подло, а вы сами попробуйте пожить среди придворных, среди тех, кто с большим удовольствием воткнет вам кинжал в спину. Поверьте мне, вы никогда не останетесь таким же честным и благородным, каким хотите себе казаться. Хотите сказать, что ни у кого из вас нет скелетов в шкафу? Все это вранье. У любого благородного дворянина всегда найдется что-то, ради чего его семья будет готова перерезать глотку любому. В этом молодой герцог убедился уже неоднократно. Мало кто знал, что даже практически весь лагерь его врагов, который сейчас старательно стоял напротив и сверлил его яростно глазами, уже полностью принадлежал ему. Все эти дворяне, поставленные перед фактом, были вынуждены ждать его личными вассалами. Хитрость этой клятвы была в том, что обнаружить ее даже магическим способом было проблематично. А значит, никто не знает то, кому именно принадлежит тот или иной вассал. Усмехнувшись, молодой дворянин вспомнил то, как многие из этих дворян старательно кичились своей кровью, но придавленные фактами, обнаруженными молодым дворянином, были вынуждены сдаться. Большинство вассалов бывшего врага, великого герцога Тиран, ставшего тестем его родственника, сейчас фактически были готовы перейти под его руку. Кто-то сказал бы, что молодой человек совершил страшное преступление, отправив на тот свет последнего наследника старика. Да, никто не спорит, герцог собирался его убить. Но кто же знал, что этот придурок будет так яростно набивать свою брюхо едой, что буквально в тот же день, когда убил своего брата, подавится костью от рыбы. Вы можете себе такой идиотизм представить? Естественно, что теперь вся эта семья находится под угрозой гибели. Ведь от них осталась только их дочь, которая сейчас направляется в сторону родового замка великого герцога Гранур. Как и было договорено с графом Марин, как только выяснилось то, что женщина забеременела, ее тут же туда отправили. И теперь молодой дворянин мог спокойно пользоваться этой игрушкой, которая попала к нему в руки. Ведь он мог со спокойной душой отправляться туда хоть по 10 раз на дню. Честно говоря, молодой герцог даже не считал того, сколько раз он с помощью артефактов телепортации мог совершать прыжки в свое родовое гнездо в течение дня. Он не считал, ну, по крайней мере, не меньше 10-15 раз за день. Так что молодая графиня Марин без надзора не останется. Тем более, что было еще пока неизвестно то, чей у нее будет ребенок. По крайней мере, маг, лекарь заявил о том, что это будет точно сын. Естественно, что молодой граф Марин, муж этой девушки, сейчас очень сильно переживал. Он опасался, что те, кто убил всю ее родню, может добраться и до нее, по крайней мере, до того времени, пока она не родит ему ребенка. Но тут все в свои руки взял молодой великий герцог Гранур, на правах родственника. Его замок был самым защищенным в империи, ведь даже представители клана Ночных Крыльев так и не смогли добраться до стены этого строения. Вспомнив про вампиров, молодой дворянин тихо поморщился, ведь на этом приеме также должна присутствовать и его так называемая женушка. Надо ли говорить о том, что вампиресса так и не поддалась на его провокации с камнем крови? Эта девчонка оказалась гораздо хитрее, чем можно было себе представить. Она заранее решила, что не собирается поддаваться на подобные провокации, о чем открыто ему и заявила. Более того, Сиара заявила ему также еще и то, что категорически не против его романа с принцессой Ларизой. Надо же, как заговорила. Честно говоря, Гарзу больше рассчитывал на то, что, узнав об этом из сплетен придворных, вампиресса взбесится и наделает глупостей. Но как оказалось, эта девчонка была достаточно хитрой. Хотя больше молодой дворянин подозревал то, что кто-то ей что-то посоветовал. Кто-то, с кем она постоянно общалась с помощью телепортации своих записок. Они еще не знали того, что молодой дворянин уже как следует изучил тот самый артефакт, имеющийся у нее. Эти шкатулки были интересны парню тем, что с их помощью можно было пересылать какие-нибудь записки, или даже небольшие вещи. Подумав об этом, Гарзу понял, что ему нужно как следует изучить плетение в этом артефакте. Возможно, он найдет то самое плетение, которое отвечает за размер пересылаемого предмета, и тогда можно будет пересылать не просто маленькие записки, а даже и целые книги. Это было удобно, особенно если нужно переслать какое-нибудь срочное и довольно большое сообщение. В последнее время молодой герцог очень сильно задумывался на эту тему, тем более, что он отлично понимал то, какие проблемы могут сопровождать молодого императора Рукара, старательно пытающегося навести порядок в стране после смены власти. Кто-то бы сказал, О какой смене власти сейчас может идти речь? Ведь император добровольно передал свою власть в руки своего сына. А значит, ничего запредельного тут не должно быть. Правильно, ничего и не будет, если правильно следить за всем этим и вовремя вмешиваться. Вы думаете, что во время правления старого императора все было нормально? Если вы так думаете, то вы очень наивный человек. Ведь даже последнему идиоту понятно то, что наверняка во время правления императора Ларука находились хитрецы, которые умудрились обманывать и его казну, и даже тайную службу империи. Молодой герцог все это великолепно понимал. Также он понимал еще и то, что в данном случае решать вопрос нужно кардинально. То есть, таких умников сразу призывать к ответу. А ответ там должен быть только один – смерть. Слишком уж хорошо в последнее время великий герцог Гранур усвоил это правило. За любое преступление нужно наказывать смертью. Ни в коем мере нельзя позволять подобным разумным надеяться на прощение, или на то, что они как-нибудь сумеют откупиться от своих преступлений. Ведь в таком случае таких разумных будет становиться с каждым годом все больше и больше. По крайней мере, Гарзу помнил, что в каком-то государстве такой вопрос решали именно кардинально. Чиновников, которые были пойманы на воровстве, просто казнили. Казнили, без суда и следствия. Точнее, следствие было. Необходимо было доказать вину, а потом уже казнить. Столкнувшись со всем этим, молодой дворянин отлично понимал еще и то, что все эти меры наверняка не принесут ему любви от народа. Но в данном случае парень переживал не за это. Любовь различных проворовавшихся чиновников ему была просто не нужна, а о любви придворных тут и речи не шло. Они любят только самих себя и изображают любовь к императору. Всех остальных они только терпят. Он отлично понимал то, что среди приверженцев императора должен быть кто-то, кого все будут бояться. Бояться Дайкоты и до дрожи в ногах. Если уж он стал ледяным великаном и убийцей благородных, пусть уж его боятся за то, что он будет всех этих умников казнить. Казнить не церемонясь. Видимо, ближайшие дворяне заметили усмешку молодого дворянина, которая прорвалась на его лицо. Поэтому они тут же постарались отодвинуться от парня, известного своим непредсказуемым характером. Ведь они не понимали и того, что сейчас может быть у него на уме. Может быть, он уже кого-то из них решил приговорить к смерти, но в первую очередь парень думал о том, что ему предстоит встреча. Встреча с тем, кого он не хотел бы видеть в ближайшие несколько десятков лет. Дело в том, что не далее, чем вчера, к нему домой в ловушку попался еще один жрец древнего бога Хаоса. И в этот раз это был тот самый жрец, которого гном так и не смог описать. Это был демон. Естественно, что гном никогда подобных существ не видел, и поэтому просто не смог опознать того, кто стоял перед ним. Учитывая все это, парень понял также и то, что в ближайшее время ему придется не только столкнуться с разными угрозами и проблемами. В первую очередь, он отлично понимал то, что этот демон появился в столице империи Рикон не просто так. Он искал ту самую угрозу, которая угрожала его господину. Снова усмехнувшись, молодой дворянин покачал головой, понимая то, что война с этим древним божеством еще не закончена. Все-таки оно действительно не успокоится до тех пор, пока либо его не уничтожат окончательно, либо оно не победит. Другого варианта не существует. А значит, покой молодому дворянину еще может только сниться. Но он не собирался останавливаться на достигнутом. Ему еще предстояло поставить на место многочисленных придворных, которые сейчас уже решили, что могут считать себя победившими в гонке за титулами. А это для них было важнее всего в этой жизни. Продолжая усмехаться, молодой дворянин снова загнал нескольких стоявших по соседству придворных в ужас. Но Гарзу абсолютно не обращал на них внимания. Его не интересовали нервные потрясения, а также и переживания. Если они переживают, значит, есть для этого причины. А если есть причины, то он до них доберется. Снова специально для них кровожадно усмехнувшись, молодой дворянин покосился на своего дядюшку, который спокойно наблюдал за происходящим, время от времени подмигивая своему устало выглядевшему его приятелю. Все-таки наследнику императора все эти торжества давались не очень легко, но было понятно, что этот человек будет стараться вытянуть свое государство как можно выше и не дать его уничтожить. Нахмурившийся молодой герцог переглянулся со своим родственником и снова окинул присутствующих дворян ледяным взглядом. Ну что ж, если ему пришлось здесь присутствовать, то пусть все знают, великий герцог Гранур вышел на охоту, и теперь его никто не остановит, так как даже сам император Рукар будет на его стороне.